Глава 8. Первый понедельник июля. Это был день, когда впервые зазвучал со всей жестокостью голос этого лета. И в тот день в 7 часов вечера, за 2 дня до начала интервью, я вошел в комнату на телестудии, где ждали своей очереди выступающие. И Кука Савада вместе с Джерри Луисом отправилась на Volkswagen в Йокогаму, и мне пришлось ехать на телестудию автобусом и трамваем. Я устал и вспотел. Когда я, проваливаясь в сухом песке, шел мимо строящегося нового здания студии, я подумал, что с тех пор, как поселился над гаражом в доме Тоёхико Савады, мне не приходилось заботиться о том, чтобы продвигаться вперед. Эта мысль меня утомила еще больше. Когда я был репетитором и должен был ездить к своим ученикам за город, мне случалось до изнеможения шагать по песку. А сейчас я точно шелкопряд, укутан в шелка, и вдруг меня охватила беззаботность. В комнате толпились молодые дарования, отвратительные дети, облаченные в привычную для себя одежду избранности, притащившие с собой матерей. Танакадате и мой интервьюируемый еще не пришли. Свое первое интервью я должен был брать у популярного певца, выходца из низших слоев, испробовавшего множество профессий от кондитера до велогонщика, исповедующего прагматическую жизненную философию. Мы с Танакадате знали об этом юноше все. Меня снова охватила беззаботность. Появляется певец, я задаю вопросы, вытягиваю из него заранее подготовленные ответы, и на этом мы заканчиваем. Дня за 2 до этого Танакадате вдруг загрустил и сказал мне тоном советчика: «Слушай, человек, оплачивающий программу, почти твой родственник. Ну так вот, он слова не скажет, что бы мы ни сделали. Главное, чтобы было мажорно. А кондиционеры, пластик фирмы «Легкие металлы» Савады, ну их, не нам это рекламировать. Достаточно загнать в болото наших противников, так что жми на скандал». «Верно. Я буду стараться выглядеть мажорно и думать лишь о том, как бы подороже себя продать». Через стеклянную дверь в комнату заглянул полицейский. Моя беззаботность улетучилась. Меня охватило чувство, будто в груди раздавили мирного голубка. Полицейский, толкнув плечом дверь, вошел в комнату. Он был в резиновых шлепанцах на босу ногу. Я вздохнул с облегчением. Из горла вырвался смешок, точно меня пощекотали подмышкой. Это был полицейский из детской передачи. Несчастный человек. Бедняги за 40, а он вынужден поясничать в передачах о малолетних детективах. Улыбка, обращенная к незнакомому актеру, понадобилась мне как компенсация минутного страха. Я даже почувствовал расположение к этому человеку, который, улыбаясь во весь рот, зашел поболтать с надменным маленьким актером. Разбежавшиеся было овцы беззаботности вернулись на живительный розовый лужок моего мозга и снова стали спокойно пощипывать травку. А потом в комнату, шаркая ногами по пластиковому полу, почти вбежал Танакадате. Дети умолкли. Мужчина, наряженный полицейским, и все остальные сделали движение, чтобы подойти к нам. «Тоёхико Савада все забодал. Первая передача», — сказал Танакадате, на лице которого были написаны высокомерие и грусть одновременно, точно у кошки, мучающейся рвотой. Было даже трогательно видеть его страдания, которые он старался скрыть. «Первая передача должна преследовать пропагандистские цели. Никуда не денешься». «Что же все-таки произошло?» — спросил я, охваченный новой тревогой. «А то, что надо, чтобы немедленно сменили человека, у которого ты будешь брать интервью. Этого требует и фирма Савады, и руководство телестудии. Другими словами, семейный переворот в доме Савады». «Вот оно что», — сказал я невозмутимо. Дети и полицейские, казалось, тоже успокоились и перестали прислушиваться к нашему разговору. «Ты знал?» — спросил Танакадате, видя, что я совершенно спокоен. «Нет, но я не понимаю, что случится, если мы действительно дадим другое интервью. Если, конечно, мы успеем договориться до начала передачи». «Не успеем. Враг за порогом. Бездарная актриса». «Почему актриса?» «Это Асако Исихара. Понял? Она была официальной любовницей одного деятеля консервативной партии. Не знаю, то ли потому, что он ее бросил, то ли потому, что не отпускал, но она пыталась покончить с собой. В общем, грандиозный скандал. Этот ее возлюбленный, по сведениям Киби, вступил в борьбу с Тоёхико Савадой в предвыборной кампании. Ну, он тоже выставил свою кандидатуру на выборах губернатора Токио. Он сделал рывок и вот-вот может обойти Тоёхико Саваду. А, это Кикавата. Он занимал крупный пост в муниципалитете. В одном еженедельнике я читал о нем, там на него вылили немало грязи. Но слушайте, так просто взять и выпустить на экран эту дамочку? Все знают, что программу оплачивает Тоёхико Савада. Не слишком ли прямолинейно? Это, наоборот, может вызвать у слушателей чувство протеста. Весь улов может достаться кандидату радикальной партии. Не понимаю, почему Тоёхико Савада идет на такое. Киви считает, что Савада в безвыходном положении. Противник припер его к стенке. Незадолго до того, как парламентская комиссия по вопросам образования занялась твоим делом, партийные боссы отвернулись от Савады. Только комиссия и смогла снова вдохнуть в него жизнь. А теперь его боссам пришла в голову мысль, что самоубийство того студента может вызвать неприязнь к Саваде. Даже не принимая в расчет фракционные разногласия, партия раскололась в вопросе о том, кого выдвинуть кандидатом — Саваду или Кикавату. Если же дело дойдет до фракционной борьбы, то схватка между Савадой и Кикаватой может привести к хаосу в партии. По всем признакам, Савада должен потерпеть поражение. То, что он делает сейчас, — это акт отчаяния. Кроме того, он считает, что обрушит удар как раз в тот момент, когда руководство партии обсуждает вопрос, кого выбрать — Саваду или Кикавату. Реакцию избирателей он не учитывает. Все это примитивно, по-детски. Но такие деревенские спектакли пользуются популярностью у тупоголовых за правил консервативной партии. Кроме того, если телевидение расскажет о скандале, песенка Кикаваты спета. Нужно быть бесшабашным смельчаком, чтобы после этого выдвигать свою кандидатуру. Но ведь и сторонники Кикаваты не будут молчать. Совсем не обязательно. Если бы атака велась на кандидата радикальной партии, пресса, несомненно, осудила бы это. Но помещать статью о том, что на этапе выдвижения кандидата от консервативной партии претенденты поносят друг друга, значит придавать явно определенную односторонность политическому нейтралитету. Так что кто первым начал обливать грязью своего противника, тот оказывается в более выгодном положении. Да и за правилой консервативной партии прекрасно понимают, что если скандал нанесет ущерб Кикавате, у них не останется никого, кроме Савады. Понимаешь, даже антисавадовские фракции, как ни крути, вынуждены будут поддерживать его. Мы молча смотрели друг на друга. Видно, Танакадате после своего монолога был сам себе отвратителен. Его лицо еще явственнее стало похоже на морду кошки, мучившейся рвотой. Я и сам почувствовал, как во мне просыпается мрачная, глубокая ненависть к себе. Вокруг сухих губ Танакадате остались невыбритые редкие волоски, и в них блестела капелька слюны. «Ты действительно не знал о замыслах Савады устроить этот скандал?» — сказал Танакадате. Я понял, что волной поднявшееся в нем чувство отвращения к себе — ничто иное, как один из видов гнева, который он старался подавить. Танакадате горел возмущением. «Действительно не знал. А почему Савада до этого скрывал свои планы насчет Осака Исихары? Высокомерие взыграло, что ли?» «Просто, если бы имя Осака Исихары появилось в газете в связи с предполагаемым интервью, сторонники Кикаваты успели бы подготовиться к обороне». Танакадате сверкнул маленькими острыми глазками. Теперь он уже не сдерживал своего гнева. «Но сейчас нужно говорить о другом. Ты собираешься участвовать в этом интервью? Ты до такой степени предан Тоёхико Саваде? Ты согласен отливать пули из дерьма для этого дерьмового сражения, затеянного Савадой?» В отличие от бывшего солдата Танакадате, я вдруг почувствовал полную опустошенность. Захватившее меня зубчатое колесо событий сделало полный круг и отбросило прочь. И от этого еще все мое возбуждение перед первой передачей совершенно исчезло. Как голый рак-отшельник, я пал духом. Наконец-то ты дождался счастливого случая, и вот каким он оказался. Семена отчаяния и бессилия саранчой ворвались в мое сердце. Ты глубоко заблуждаешься, если питаешь сладенькую мечту, будто сработав первое интервью для Тоёхико Савады, в следующих ты сможешь делать, что захочешь. Когда в консервативной партии встанет вопрос об интервью с Осакой и Сихарой, первым актом Савады будет прекращение программы вообще, чтобы заткнуть рот Кикавате. При этом он будет оправдываться тем, что, мол, юноша, к которому он хорошо относился, преданно и скрупулезно готовил программу, и ах, такая неприятность. Но если даже он не прикроет эти интервью, то, убедившись в твоей преданности, заставит петь не такое еще. А когда выборы закончатся, ты станешь никем. «Да, совсем не мажорно», — сказал я. «Честно говоря, никогда я не верил в эти интервью. Не знаю почему, но предчувствие провала неотступно преследует меня в этом мире. Если бы все кончилось удачно, это случилось бы благодаря кому-то другому, никак не связанному со мной. Звучит не мажорно, а? У меня навязчивая идея, предчувствие полного крушения сил. Каждый раз, когда у меня появляется новый план, я весь отдаюсь его осуществлению, и все равно крушение. Как импотент, который, прекрасно зная о своем бессилии, не может лишить себя удовольствия обнимать женщину». «Странное у тебя сравнение. Ты, конечно, откажешься от интервью с Осакой и Сихарой». «Да, теперь мне уж нечего стараться. Сколько ни старайся, все равно я ни на что не способный торговец». Я отказался от интервью, чувствуя во рту противную горечь. И подумал, каким пустым прозвенело слово «стараться», которое я употребил в письме к матери и в разговоре с Икуко Савадой. «Если бы ты поступил так же умно на заседании комиссии по вопросам образования. Знаешь, я, кажется, начинаю чувствовать к тебе расположение», сказал Танакадате, глядя мне прямо в глаза. Слова его удивили меня. И я после секундного колебания тоже посмотрел ему в лицо. «Что же нам теперь делать?» «Поговорим с Осакой и Сихарой», — сказал Танакадате, глянув на часы. Я тоже посмотрел на часы. До начала нашей передачи оставалось 50 минут. Мы вышли с Танакадате в коридор и почти бегом поднялись по лестнице в студию. Танакадате бежал, придав дикую стремительность своему комичному телу, что совершенно не вязалось с впечатлением о нем, как о чахлом растеннице. Военное поколение не опоздало на войну. Это избранные люди, сражавшиеся на поле боя, мужественно смотревшие в лицо смерти. Оно уже однажды пережило мажорное время, и я никогда не смогу освободиться от чувства неполноценности, глядя на того, кто когда-то с винтовкой в руках противостоял врагу. «Даже на этого большеголового карлика», — думал я ревниво. «Это будет хорошенький удар», — повторял Танакадате. «Но вы не окажетесь в ответе за дыру в программе?» «Сразу же выгонит. Ведь профсоюз работников телевидения не мощный. Но зато это будет хорошенький удар твоему дерьмовому политику». «Вы просто фанатик», — сказал я, задыхаясь и еле поспевая за Танакадате. «Наверное, и в армии вы были таким же фанатиком. Вместо интервью с Осакой и Сихарой можно будет пустить какой-нибудь комикс. Например, «Дед Альфа-Альфа», — сказал Танакадате, смелость которого перешла уже все границы. На стуле перед высокой деревянной загородкой в дальнем углу огромной, как сарай студии, сидела полная рыжеволосая женщина. И на нее точно дуло были нацелены объективы трех телевизионных камер. Между женщиной и камерами ослепительно сияли софиты. Когда мы с Танакадате вошли, женщина повернула к нам крупную, как у медведя, голову. В эту секунду я почувствовал такую бешеную злобу, что даже задрожал, будто все тело от головы до ног лишилось крови. Я испытывал злобу на политический фарс, который вынуждали разыгрывать меня и эту уже немолодую флегматичную женщину, утонувшую в кресле и с любопытством рассматривающую меня своими огромными влажными глазами. Фарс, предназначенный, как рассчитал в своей грязной голове Тоюхико Савада, миллионам японцев, собравшихся у своих телевизоров. «Вы не хотите отдохнуть? Программа, видимо, будет изменена», — сказал Танакадате. Лес осветительной аппаратуры и телевизионных камер и молчаливые люди в темной тени этих джунглей тихо отступили в еще более густую тень. Из светлого квадрата контрольного пункта наверху справа тоже исчезли люди. В освещенном круге остались лишь Танакадате, я и продолжавшая сидеть в кресле Осако Исихара. Для нас тени не существовало. Мы были освещены со всех сторон. Нас окружал удивительно теплый покой, как в семейной драме времен викторианской Англии. И я спокойно стал думать о ревущем огромном Токио за безмолвным лесом студии, об улицах, кишащих врагами, чужими мне людьми. И в этом тихом лесу я должен кормить своим мясом шутовства этих диких зверей? Нет, ни за что. Мы обсудили все и решили, что просто не можем заставить себя пойти на скандал ради Тоюхико Савады. Исихара-сан, вы собираетесь лить грязь на Кикавату, так что, казалось бы, это ваше дело. Но у меня нет никакого желания копаться в этой грязи. Танакадате, воскрешая свое прошлое летчика морской авиации, сделал это заявление с вежливой грубостью военного устава и с твердым намерением больше не раскрывать рта, плотно сомкнул губы. Танакадате прерывисто дышал, губы из красных стали лиловыми, почти черными, и на этих губах, напоминавших рану, появилась слюна, смешанная с кровью. Он прикусил их. Я заметил, что он весь дрожит. Меня испугал этот немолодой, но все еще фанатичный человек. Я испытал страх, до жути реальный, поднявшийся из глубин памяти. Страх сродни тому, который я испытал однажды еще в деревне, когда там буянили пьяные курсанты. Я тоже так подумала. Медленно и грустно, но в то же время стараясь казаться бодрой, хриплым голосом сказала актриса. Удивленные, мы молча слушали ее. Я слушал ее, пораженный тем, что меня принудил к этому голос Асака Исихары, в котором чувствовалась, я должен был это признать, актерская сила. Я тоже так подумала. Еще когда ко мне пришел с этим предложением смазливый секретарь депутата Савады, я сразу же так подумала. У меня еще тогда возникло сомнение, и я отказалась. Сразу. Я попросила секретаря так все и передать депутату Саваде. Я чувствовала, что люди, дорожащие своим добрым именем, не пойдут на такое. Но мне так хотелось побывать во Флоренции и в Венеции, а депутат Савада обещал устроить мне такую поездку, и в конце концов я пошла на это грязное дело. Флоренция и Венеция, чувственная Италия, освободят меня от противного ощущения грязи, в которой я вывалюсь, думала я, и я забуду обо всей этой грязи, будто вовсе ничего и не было. И я не хочу, чтобы вы и все эти люди возились в грязи. Ой, и у вас губы в крови. Нет, я не хотела топтать цветы человеческого тела ни сегодня, ни завтра, никогда. Чувственная Италия. Удивителен мир слов этой актрисы. Думал я без всякой связи с тем, что она говорила, готовая рассмеяться. Танакадате вынул из кармана неожиданно чистый, аккуратно сложенный платок и прижал его к губам. По-моему, он тоже был удивлен невозмутимой речью Асака Исихары. В нашем кружке воцарилась атмосфера доброго согласия, а может быть, в какой-то степени и соучастия. «Что же вы собираетесь делать?» — спросила Асака Исихара. «Я думаю, самое лучшее — бежать из этой студии, и все обойдется». «Он и вы, Исихара-сан, постарайтесь не попадаться на глаза сотрудникам студии, пока должна идти ваша передача. И мне, поскольку речь идет о нашей программе», — сказал Танакадате. «На мой счет можете не беспокоиться. Я вас разыскивать не буду. Может быть, пойдете выпить в отель «Империя», а когда все закончится, я вам позвоню». «Что вы собираетесь делать?» «Прежде всего, заменю программу. Один комикс, 50 минут, как не бывало. Пущу деда Альфа-Альфа». «О, это гораздо лучше всякого интервью. Дед Альфа-Альфа — гениальный комикс. Блестящая работа отчаявшегося, изощренного, очень несчастного и грустного человека, абсолютно лишенного страсти, смотрящего на мир глазами ребенка. Помните новеллу о коте, который содрал с мышонка штанишки, смутив всех остальных мышей, а сам, воспользовавшись суматохой, украл овцу? Интересно, понимают ее дети? Как бы там ни было, телезрители будут нам благодарны». Танакадате зло прервал Асака Исихару и сказал, обращаясь ко мне: «Мне нужно еще побегать, чтобы все организовать. Иду убеждать, заставлять, делать комплименты, поносить. Но в конце концов я добьюсь своего. Через 2 минуты после начала раздастся звонок Савады, никуда не денешься. Но я ему прямо скажу, что никто не захотел участвовать в его балагане». Асака, Исихара и я забились в уголок бара, где стоял телевизор величиной с собачью конуру, и взволнованно ожидали начала фильма. Мы пили разбавленное водой виски. Лицо Асака Исихары порозовело, и тогда она вдруг стала удивительно привлекательной, волнующей. «Да, она и в самом деле чувственная женщина», — решил я, пьянее от общения с ней. До этого она казалась мне совершенно непривлекательной. Видимо, она умело пользовалась косметикой, и поэтому ее лицо еще не утратило живых красок. Правда, голос болезненной полноты звучал во всем ее теле, но немолодая актриса, не прислушиваясь к нему, спокойно пила виски. «Я видела, как вы давали свидетельские показания. Я была рада, что вы им отомстили. Мне стало так по-настоящему жаль вас, что я даже плакала. Это было очень драматично и очень хорошо. Вы когда-нибудь достаньте пленку и посмотрите сами». Подняв голову, она оповестила меня о воспоминании, которое относило к числу светлых. Это были первые ее слова, обращенные ко мне. А всю дорогу, пока мы ехали в машине Асака Исихары из студии в бар в новом здании отеля «Империя», и даже после того, как начали пить, мы все время молчали. «Обязательно посмотрю», — согласился я. «Я думаю, это действительно важно — понаблюдать за собой в драматический момент. Такое редко удается. Я это говорю как актриса». «Вы употребили выражение «чувственная Италия». Интересно», — сделал я ответный подарок за важные для меня воспоминания. «Италия, видимо, очень дорога вам. Вы так интимно называете ее». «Когда я употребила это выражение, я вкладывала в него самый чистый смысл. Я не имела в виду ничего дурного». «Вы действительно согласились участвовать в этом скандале только потому, что очень хотели поехать в Италию? Или, может быть, еще и потому, что хотели отомстить?» «Я не собиралась никому мстить», — став вдруг серьезной, сказала Асака Исихара строго, как учительница непослушному ученику. «Я и Кикавата были любовниками почти 10 лет. Но я никогда не могла отказать другим, когда они домогались. При этом особого желания я не испытывала, только тихую радость. Но Кикавату я любила, хотя в последнее время радости от встречи с ним не получала. Почему я пыталась покончить с собой? Как-то я сказала, что хочу расстаться с ним. Ему это было неприятно, но он, казалось, превозмог себя. Просто сказал: «Хорошо, хорошо же, прочтешь обо мне завтра в вечерней газете». И заплакал. Заплакал и сбежал по лестнице, скрылся в темноте. Моя спальня на втором этаже. Кровать под пологом стоила 150 тысяч йен. Испугавшись, что Кикавата покончит с собой, я кинулась звонить по телефону предсказателю судьбы Такасиме, бросилась искать Кикавату по всему Токио, в самых темных уголках нашего сада. Бегала, звала его. Его нигде не было. На следующий день у меня поднялась температура, и я лежала в постели, дрожа от страха. Вечером, незадолго до того, как должны были принести вечернюю газету, мне позвонила приятельница. Она вместе с мужем, спортсменом, была в бассейне в Принц-отеле и встретила там Кикавату с женой и детьми. Он плавал там по собачьей. Вот она мне и позвонила. Я плакала и кричала ей: «Врешь, врешь!» Но когда убедилась, что это правда, решила покончить самоубийством. Почему я решила убить себя? Мужчины так этого и не поняли. Просто я слабая женщина, и меня охватил ужас от того, что произошло. Вот в чем дело». «Подлец Кикавата. Вам нечего стыдиться», — сказал я взволнованно. «Вы чувственная женщина, в том смысле, в котором вы употребляете это слово». «Спасибо, вы очень добры», — сказала, глотая слезы, Асака Исихара, неожиданно постаревшим над треснутым голосом. Телевизор включили, экран начал светиться. Официанту, которого Асака Исихара, зная время нашей передачи, просила включить телевизор, и который без напоминаний выполнил обещание, Асака Исихара, пробормотав что-то сквозь слезы, дала чаевые. Всхлипывая, она стала смотреть на экран. Взволнованный, я, пристально не сводя глаз, следил за ней. Она действительно была чувственной женщиной. И я даже начал испытывать Кикавате ревность. Кикавате к остальным, которые ее домогались. Чтобы приободриться, я выпил еще виски. На экране показались титры. легкие металлы Савады показывают передачу «Мажорные молодые люди Японии». Я весь напрягся. В следующую секунду, как непрошенные гости, запрыгали неряшливые надписи. По техническим причинам, вместо объявленной передачи предлагаем посмотреть фильм «Дед Альфа-Альфа». Приносим извинения. После стремительной, бурной сцены, в которой участвовали хитрый кот, мышонок, рыба, полицейский, появился, наконец, дед Альфа-Альфа. Он ссорился с алчным, жестоким эгоистом, черным котом и недалеким жирным полицейским. Персонажи чередовали свои положительные поступки с отрицательными, и самый жестокий черный кот в мгновение ока становился добрым и любвеобильным, а потом вдруг представал страшным обжорой. Мы с Асакой и Сихарой, забыв о нашей грусти, смеялись до слез. Официант осторожно дотронулся до моего плеча. Телефон. Неохотно оторвавшись от экрана, я пошел к аппарату. Телефон у них стоял рядом с кассой. Звонил режиссер. «Тоёхико Савада сказал, чтобы ты немедленно позвонил ему в контору. Тебе лучше не ссориться с ним. Ты живешь у него в доме и собираешься, видимо, жениться на его дочери. Постарайся решить все полюбовно». «Спасибо. Вы к нам придете?» «Нет, я должен встретиться с заведующим отделом или с кем-нибудь из начальства. Увольнения, пожалуй, не избежать. Но зато какое удовольствие я получил от того, что мы вставили фитиль Саваде. Как Альфа-Альфа? Здорово? Ну, пока». Я положил трубку, снова поднял ее и стал набирать номер. Трубку на другом конце провода взяли только после пятого гудка. После пятого гудка. Это тоже политическая уловка. Между гудками я слышал за своей спиной веселый смех Асака и Сихары, следившие за перипетиями на экране телевизора. «Это я. Мне позвонил Танакадата и сказал, почему ты бойкотировал передачу? Ты представляешь себе, что ты наделал?» — кричал Тоёхико Савада, горя гневом. Я тоже возмутился. Стиснула грудь, вспыхнули щеки, задрожали колени. Злость разлилась по всему телу, ведь его соки превратились в злость. «Что тебя заставило так поступить? Ты живешь за мой счет и так подло предаешь меня! Неужели тебе не стыдно?» «Не стыдно!» — закричал я, не в силах сдерживаться. «Я сотрудничал с вами потому, что хотел отомстить за свой позор. А быть у вас на побегушках я не собирался. Я сотрудничал с вами на равных, сохраняя независимость. И жертвовать собой ради вас не собираюсь. А сегодняшняя передача меня совершенно не устраивала. Растоптав мне морду своими грязными ботинками, вы хотели использовать передачу только в своих интересах, для своего грязного бизнеса. А то, что я буду конченным человеком, вас немало не заботило. И вы еще меня стыдите». «Да!» — громкий голос возмущенного политика молотками стучал в моей разгоряченной и отяжелевшей от злобы голове. «Или, может быть, ты такой гордец, что не желаешь слушаться? Кстати, почему ты скрыл, что провел несколько лет в воспитательной колонии? Почему ты сжег документы, доказывающие твое пребывание там? Так лгать при твоей гордости — предатель, вот ты кто! Прекрасно зная, кто любовник Икуко, кто отец ребенка, ты выдал себя за отца, мошенник, вот ты кто! И он еще себе важничать позволяет, не слишком ли? Завтра я очищу ваш гараж. И могу вам сказать совершенно точно. В вашем вранье и мошенничестве я больше не участвую». Я швырнул трубку. В ухо Тоёхико Саваде. Это физическое потрясение, несомненно, доконает его. Но как только я опустил трубку, у меня в груди, как вода в горячем источнике, заклокотало одиночество. Начальник колонии. Это грязная крыса, снедаемая комплексом неполноценности. «Мне вас жаль. Вы ведь должны были жениться на дочери депутата Савады». Асако Исихара протянула мне стакан виски. «Меня нечего жалеть. Я импотент, и думать о женитьбе мне не приходится». «Ну-ну», — воскликнула Асако Исихара, проявив вдруг глубокий интерес ко мне. «Вы совсем не похожи на импотента». «К сожалению, это так. Даже если вам и не хочется этому верить. Особенно после такой чудесной, такой приятной выпивки, которую мы себе устроили», — сказал я спокойно, чувствуя, как улыбка выплывает на мои губы и в то же время готовый заплакать от опустошенности. Если вы на самом деле оказались бессильным, то потому что опутали себя ложью и мошенничеством. Я это знаю, потому что такое однажды было со мной. Ничего, вытрите слезы и пойдемте куда-нибудь подальше отсюда. Там я вам все расскажу». Этот разговор послужил первым шагом к тому, что я и Осака Исихара оказались в постели в гостинице для свиданий в Сетагае, а я первый раз в жизни испытал настоящее наслаждение. Почему я признался Осака Исихаре в своем бессилии, я не в состоянии теперь назвать истинную причину. Машину, которая везла нас подальше, Осака Исихара, хотя она и была пьяна, вела очень осторожно. Она рассказывала, как однажды мужчина оказался с ней бессильным. «Я была по уши влюблена в молодого музыканта. Меня привлекла его чистота и невинность. Я тоже была молодая. Мне было тогда 27 лет. Как я теперь понимаю, не был он ни чистым, ни невинным, а скорее непристойным. Просто чтобы привлечь меня, он нацепил на себя личину чистоты. И роль свою играл превосходно. Он вызвал в моем сердце любовь, но из-за этого, правда, только из-за этого, он не смог быть физически близок со мной. Понимаете, он столько притворялся ничего не смыслящим, что переиграл. Ложь сотворила с ним злую шутку. По-моему, самое опасное, что есть в мире, — это ложь». Я не могу сказать, что рассказ Осака Исихары вселил в меня надежду, но когда она сказала «только давай ванну примем», я не отказался. В ванной комнате было светло, как в телевизионной студии, и я наблюдал, как она старательно моется. Осака Исихара излечила меня от бессилия. Мне казалось, ее голос шепчет мне: «Ты вырвался из мошенничества. Ты вырвался из лжи. Ты сказал «нет» Тоёхико Савади, и поэтому уже не скован мошенничеством, не скован ложью». Ее слова придали мне силы. Меня даже оставил страх, что я убил того подонка. Я успокоился. Золотая женщина, о которой я мечтал, вернула меня в лоно правды, и я был прощен.